Разговор этот происходил под шум волн на живописном бретонском побережье, куда Жан-Поль повез ее на уикенд, вдали от свидетелей и вполне вероятных микрофонов. Жан-Поль от души посмеялся над идиотизмом советских начальников и тут же экспромтом накидал ей целую кучу материалов для первого отчета, сборной солянки из реальных, общеизвестных фактов и всякой чепухи. Потом они составили еще несколько подобных отчетов, которые тоже удостоились похвалы советника по науке. При таком раскладе сплетни рядовых советиков, люто ей завидовавших, значили мало. А от любых обвинений Воронова можно было с легкостью отмахнуться по принципу «сам дурак». Вернувшись в Ленинград, Воронов первые дни вел себя прилично. Сходил с ней в гости к ее родителям. Вручил подарки, как бы от них обоих, купленные Еленой, и даже сумел без особых ляпсусов выдержать серьезные и обстоятельные расспросы Дмитрия Дармидонтовича о поездке. Правда, Елена и тут подстраховалась, сама отвечала на вопросы и не давала мужчинам уединиться в отцовском кабинете, умоляя в первый вечер после долгой разлуки не говорить о делах и напирая на то, что за 3 месяца, остающиеся до следующей поездки, они 1000 раз успеют обо всем наговориться. Вопрос об этой поездке и она, и, главное, Дмитрий Дармидонтович считали делом решенным. Для себя она не могла решить одного – брать с собой Воронова или нет. Вконец ли это отработанный материал, или еще не исчерпал себя в качестве объекта глумления? А решать надо было быстро. После праздников следовало начать оформлять выездные дела. Вопрос этот за нее решил сам Воронов. На 3-й день, рано поутру, он, естественно, заручившись ее согласием и получив исчерпывающий инструктаж, отправился отметиться по здешнему месту работы, на комбинат. Вечером он домой не вернулся. Отсутствовал он 2 дня, которые Елена провела, мучительно разыгрывая перед изнемогающей от тревоги старушкой-свекровью беспокойство любящей жены. И вот вчера Воронов явился без шапки, в чужих замшевых ботинках, дыша гнусным многодневным перегаром, явился и сообщил, что встретил женщину своей мечты и уходит к ней, оставляя Елене квартиру, имущество и сбережения. Маму он обещал забрать в ближайшее же время, как только устроится на новом месте. Держался он неровно, то петушился, крича, что он тоже имеет право на личную жизнь, то трусливо сжимался, будто его собираются бить. Видно, срабатывал глубоко засевший в нем страх перед всемогущей женой и еще более всемогущим тестем. Елена в истинно французском духе пожала плечами, это, мол, твои проблемы, вежливо попросила его полчасика прогуляться, пока она соберет его чемоданы. Что ж, скатертью дорога. Значит, в Париж она летит одна. Это проясняет перспективу. Конечно, может быть, Воронов все эти дни попросту пьянствовал у того же Кузина, а теперь с типичной для пьяного мужика логикой решил сблефовать, выдумав какую-то женщину и рассчитывая хоть этим самоутвердиться и поднять себя в ее глазах. Дескать, мы тоже имеем право и можем вызвать в ней хоть какое-то чувство, ревность, сожаление, комплексы по поводу ответно полученных рогов. Дурак, на что он рассчитывал? Что она будет страдать? Кинется следом и закричит. Папочке пожалуется. Елена театрально прижала руки к груди и, пошатнувшись, поднялась со стула. «Ой-ой-ой!» Причитая по-деревенски, она вышла в прихожую и остановилась перед зеркалом. «Ой-ой-ой-ой-ой, батюшки-матушки, бросил меня изменщик коварный!» За стеклом кривлялась, заламывая руки, зазеркальная Елена. Она подмигнула ей, согнулась пополам от разбирающего ее смеха, выпрямилась, вылила в бокал остатки когоры, чокнулась с зеркалом и выпила. «Прощай, изменщик!» — криво усмехнувшись, сказала она. «Прощай навсегда!» Кружась, как в вальсе, она протанцевала на кухню, извлекла из сумочки губную помаду, в том же ритме вернулась к зеркалу и в самом верху его криво и старательно намалевала. «Изменщик коварный, прощай навсегда!» Писать помады на зеркале — это тоже французский обычай. Елена отступила на полшага, прочла написанное, улыбнулась и плюнула в зеркало, метя в надпись, но попав в голову своему отражению. «Прости, золотко мое», — сказала она и стерла плевок рукавом. «Не в тебя хотела». Она зашла в гостиную, отодвинув стул, плюхнулась на него и, упершись локтем в стол, положила подбородок на ладонь. Минус Воронов. Остается мадам Воронов и мсье Жан-Поль. Жан-Поль Ленуар, по-русски Чернов. Вот так-то. Блистательный, элегантный, молодой бизнесмен, находчивый в разговоре, ловкий, как черт в постели. Только росточком не вышел, метр в шапо. Ей еле до уха достает, а ведь она не бог весть какая каланча. Холост в свои 29, но не гомик, это уж точно. Возможно, бисексуал — это нынче в моде. Богат и с каждым днем становится все богаче, дополняя доходы от фирмы удачливыми биржевыми операциями. Потрясающая невежда, как и все французы. Даже в том, что касается своего родного. Матисса не знает, Равеля не знает. И Виктора Гюго с трудом вспомнил. Зато точно знает, в каком из тысячи ресторанчиков лучше делают свиной паштет, а в каком можно сэкономить пару франков, не потеряв в качестве. Шанель по номерам различает с 10 шагов. По одной капле определит не только марку вина, но и год урожая. Изысканный вкус по части интерьеров, особенно спальных, дамского белья и легковых автомобилей. Лощеная скотина. Типичный хряк-шовинист. В женщине видит в лучшем случае дорогую игрушку. «Ничего, моншер, я тебе покажу игрушку. Кстати, по этому поводу надо выпить». Когор кончился. «Да и не годится за это дело пить отечественное». «Ну-ка, поглядим. Во, Дюбонне. Папаша вроде подаренный». «Ничего, ему все равно пить нельзя. Врачи не велят». Елена лихо свинтила пробку с отливающей металлом бутылки и, не обнаружив под рукой бокала, хватанула из горлышка. «Господи, какая дрянь! Будто пол аптеки в себя влила. Не ссы, казак, атаманом будешь. Значит, мсье Жан-Поль». «С разводом, пожалуй, спешить не стоит. У нас не любят пускать за рубеж разведенных, тем более женщин. Бдят за моральным обликом, а во-вторых, стремятся на всякий случай оставить на родине заложника. Вот Воронов и будет заложником. А она не сразу, конечно, станет, как это, невозвращенкой. Вот. Немножечко определиться там с Жан-Полем». «Не вообще. А тогда заявит, что выбрала свободу. Папаша, конечно, с должности своей полетит, но это уже будут его проблемы. А она...» «Стоп. За это надо выпить». Она подкатилась к зеркалу, стукнула об стекло бутылкой и исполнила героический затяжной глоток. «Уф, не закусить ли?» чего там на кухне есть такого, ну, чем и во Франции закусывают? Открыть банку крабов не хватило сил, и Елена принялась поедать маринованные огурцы прямо из банки, капая себе на юбку. Так, теперь разложим все по полочкам. Первое. Летим в Париж. Второе. Воронова не берем. Третье. Выбираем Жан-Поля и Свободу. Кстати, о свободе. Что есть свобода без денег? Свобода без денег есть не свобода, а говно. Правильно? И что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем абонированный на год сейф на авеню Клебер, а в нем колье, подаренное Жан-Полем. Кое-какое золотишко, франки, честно заработанные и сбереженные, которые нельзя было ни вести в союз, ни просто положить в банк. Наличие заграничного банковского счета у советской гражданки чревато крупными неприятностями. Не доверить Жан-Полю. Ну, еще, конечно, кое-что перепадет от того же Жан-Поля. Хотя тут как раз не следует переоценивать собственные возможности. Залезть к французу в постель и залезть к нему в карман – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Очень большие. Даже если в один прекрасный день она станет мадам Ленуар, это решит проблему очень относительно. Пойдут всякие там брачные контракты, раздельное владение, совместное владение, временное пользование, пользование при условии. Суки они все-таки, эти французы. Нет, ну какие суки? Однако к делу. Что мы имеем помимо этого? Да ничего мы не имеем. Все, что есть и здесь и останется. Суровая правда жизни. Следовательно, надо что-то такое отсюда вывести, а там загнать. Что? Что-нибудь ценное, малогабаритное, легко скрываемое. Золото? Бриллианты? Да где же их взять-то? Надо что-то такое, чтобы легко было взять. Антиквариат? Иконы? Нет. Оп, нашла. Елена вскочила и в припрыжку помчалась через прихожую, помахав по пути своему отражению через гостиную в кабинет отца. Решено. Она вывезет и продаст государственную тайну. Родину продаст. Кто носит майки «Адидас»? Должны же у такого большого начальника хранится дома государственные тайны, ну хоть маленькие. Она стала один за другим открывать ящики стола Дмитрия Дермидонтовича, выгребать оттуда папки и разрозненные бумаги, раскладывать по кучкам. Печатные и рукописные слова плыли у нее перед глазами. Постановление ЦК по промышленности. Тут все вырезки из газет, это не пойдет. Закрытые постановления. А вот это интересно, надо только отобрать что-нибудь позабористей. Про диссидентов там или по еврейскому вопросу. И куда это добро потом сдавать? В «Фигаро»? Ну, дадут тыщенку-другую и все. Мелко плаваете, Елена Дмитриевна. Надо бы что-нибудь капитальное, чтобы ихняя сюрте-женераль расколоть по полной программе. Скажем, агентурные списки, чертежи атомной подлодки. Хотя откуда у секретаря обкома такие списки и такие чертежи? Сводки о выполнении плана на предприятиях Ленинграда и области. Что тут? Арсенал, Кировский завод, Петрозавод, Адмиралтейские верфи в сторону. Нет, это же оборонка. Пригодится. «Ну куда ты полезла листочки вырывать, дура? Он же хватится». «Это мы потом. Поближе к отъезду выберем денек, придем сюда с фотоаппаратиком, все щелкнем аккуратненько». Средний ящик стола не открывался. Заперт на ключ. Подумаешь, секрет Поли Шинеля. Она распахнула шкаф, где висел повседневный костюм отца, бесцеремонно залезла во внутренний карман, достала оттуда ключ. Помнится, в детстве он нередко показывал ей свои ордена, которые как раз хранил в этом ящике. Ключик же всегда доставал из внутреннего кармана. А он не из тех, кто меняет привычки. Нет, ей положительно повезло, что сегодня отец, как и положено, облачился в костюм парадный, с орденскими планочками и звездой Героя Труда. Говорят, она из золота высшей пробы. Слушайте, а может, какой орденок слямзить и загнать потом в антикварную лавку из тех, что подороже? Она открыла ящик и потянула за край плотной красной папки с красочным гербом СССР. Папка оказалась пустой, но зато вслед за ней из глубины ящика вытянулось такое, что Елена тут же забыла о своем намерении стащить орденочек. Пистолет. Настоящий тяжелый пистолет в пупырчатой черной кобуре. Елена нетерпеливо вытащила его из стола, расстегнула кобуру, взяла за рукоятку, подержала на ладони. Матахари. Вот она уходит через норвежскую границу, унося с собой выкраденный портфель с бесценными сверхсекретными документами, отстреливаясь от погони. Визжа от восторга, Елена выскочила через гостиную в прихожую к зеркалу и навела пистолет на свое отражение, держа его двумя руками, как в западных боевиках, которых она до тошноты насмотрелась во Франции. «Одно движение, и ты труп!» — крикнула она, ловко, как в кино, передернула затвор, целясь в зеркало, чуть согнула колени и сделала вид, будто нажимает на курок. «Пух-пух! А-а-а!» Она основательно глотнула из горлышка. «За процветание будущей мадам Ленуар!» Взгляд ее упал на помадные каракули, которые она с трудом разобрала. «И за погибель Воронова!» Пух, пух, пух. Она опять как бы выстрелила в зеркало и расхохоталась. «А ты что ждал? Что я заплачу? И вот так сделаю!» Она поднесла пистолет к виску и тут же отдернула. «Господи, какая идиотка!» Внимательно рассмотрев пистолет, Елена отвела рычажок внизу рукоятки, и на ладонь ей выпала обойма с патронами. «Вот так-то лучше», — заметила она. Положила обойму на полочку рядом с бутылкой и, вновь шутя, поднесла пистолет к виску. Звякнул дверной звонок. От неожиданности палец на курке дрогнул. Оглушительно хлопнул выстрел. На мгновение, увидев в зеркале чье-то безмерно удивленное лицо, Елена рухнула на пол. Game, set и match.